Глава 24. Виктория. Смотрю на свое отражение и не могу поверить, что это я. Вообще все вокруг кажется нереальным и сказочным. Это платье, прическа, блестящие глаза и счастливая улыбка девушки, что смотрит на меня из зеркала. «Мамочка, ты такая красивая!» — кричит Нюся и со всех ног бежит ко мне. Ей тоже уже сделали прическу и помогли одеться. Маленькая моя куколка. «Тебе нравится?» — с улыбкой кружусь. «Очень! Ты как королева!» — восхищенно вздыхает и складывает ручки на груди. «Почему не принцесса?» «Потому что принцесса я!» — вздергивает подбородок и тоже начинает кружиться, демонстрируя свое платье. «Ах, да!» — улыбаюсь ей и качаю головой. «Вот воображалка! Настоящая принцесса!» «Вик, машина приехала, вам пора!» — слышу голос Марины и оборачиваюсь. Она уже стоит у входа с нашей одеждой и терпеливо ждет. Да, несколько раз глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Сжимаю руки в кулаки, потому что страшно нервничаю. Какая-то неясная тревога поселилась внутри и никак не хочет уходить. Все хорошо? Марина оказывается рядом и протягивает стакан воды. Да, просто волнуюсь. Благодарно киваю и делаю несколько жадных глотков. Пройдет. Ободряюще улыбается и помогает мне надеть шубку, а Нюсе пуховик. «А ты не поедешь?» – удивленно смотрю на нее. «Нет, это ваш семейный праздник. Позже увидимся». «Хорошо». Тепло прощаемся и выходим из салона. Лимузин, который прислал за нами Иван, уже ждет. Водитель помогает нам с Нюсей забраться в салон и не испачкаться. Машина плавно трогается с места и везет нас в ЗАГС. Нюся болтает без умолку, рассказывая о ничего не значащих мелочах. Слушаю ее вполуха и смотрю в окно. Еще месяц назад я не могла даже предположить, как изменится моя жизнь. Как в одночасье все перевернется с ног на голову, а точнее, вернется на свои места. Если бы я не струсила тогда, 6 лет назад, эта свадьба давно бы уже случилась. Но, видимо, всему свое время. Нам надо было пройти через испытания, чтобы осознать все и сделать выводы на будущее. Автомобиль останавливается, и я сквозь стекло вижу Ивана, спешащего к нам. Такой красивый, в строгом костюме и с цветами. Дыхание невольно перехватывает, а сердце сбивается с ритма. Интересно, я когда-нибудь смогу реагировать на него спокойно? От осознания, что теперь этот самый замечательный, самый лучший мужчина на свете только мой, кружится голова, а ладони взволнованно потеют. Еще чуть-чуть, и он станет законным мужем. Мурашки торопливо разбегаются по спине, вздыбливая каждый волосок и заставляя ерзать на сиденье в ожидании. Дверь открывается, и Иван заглядывает в салон. «Где тут моя невеста?» Перехватывает мой взгляд и расплывается в озорной улыбке. «Как же я люблю его!» До дрожи в коленях и потери пульса. «Папа, меня сначала вытащи!» Встревает Нюся. «Нет, Нюсь!» Серьезно осаживает ее Иван. «Сегодня праздник не у тебя, а у нас с мамой». «Ну, папа!» – начинает она недовольно конючить. «Нюсенька, если ты не хочешь быть хорошей девочкой, можно поехать домой». Ловко выпутывается он из этой непростой ситуации, вызывая у меня усмешку. Но вмешиваться я не собираюсь. «Я хорошая!» – Нюся недовольно насупливается, но больше не спорит. «Вот и славно!» – он улыбается и протягивает мне первую руку. «Иди ко мне». Вкладываю ладонь и осторожно выбираюсь на улицу. Иван зачарованно рассматривает меня с ног до головы. «Это просто вау!» – заключает наконец, а мои щеки сразу же вспыхивают от смущения. «Я сам себе завидую. Это, кстати, тебе!» – протягивает букет цветов. «Спасибо!» – обнимает за талию и притягивает ближе. «Готова? Вместе и навсегда?» «Конечно!» – целует в щеку, задерживаясь губами чуть дольше, и шумно выдыхает. «Тогда пойдем!» Помогает Нюсе выбраться и присаживается перед ней на корточки. «Ну и чего ты надулась?» «Я хотела первая». «Вот когда ты будешь выходить замуж, я тебе обещаю, будешь первая». Не могу сдержать улыбку. А Нюся быстро перестает обижаться и обнимает Ивана за шею. Он подхватывает ее на руки, и мы вместе идем в здание. Я все осматриваюсь по сторонам, но не вижу никого из знакомых. Больше всего на свете я боюсь встречи с будущей свекровью. А как подумаю о предстоящей поездке, внутри все начинает дрожать от страха. «А где твои близкие?» – решаюсь все же уточнить. «Не сегодня». Иван нежно улыбается и опускает дочку на пол. Сделаем им сюрприз на Новый год. Уверен? Расслабься. Едва ощутимо касается губ своими. Давай сегодня будет праздник только для нас. Я не хочу никого видеть. Хорошо. Радостно улыбаюсь, едва сдерживаясь, чтобы не кинуться ему на шею. Это лучшее, что могло с нами случиться. Свадьба на двоих, точнее на троих. Только я, Иван и наша дочь. Наш маленький мирок, и никого больше не надо. Под свадебный марш мы втроем входим в помещение для регистрации. Женщина с папкой в руках начинает читать торжественную речь, а я ее не слышу. Вся церемония вообще проходит, как в тумане. На автомате отвечаю «да» на вопрос регистратора и ставлю подпись. Смотрю в глаза будущему мужу и не могу сдержать слезы счастья. Иван открыто улыбается и надевает мне на палец кольцо. Я повторяю его действие. Нас объявляют мужем и женой и просят скрепить союз поцелуем. Отпускаю ручку дочки и попадаю в объятия теперь уже законного мужа. «Моя, наконец-то!» — шепчет хрипло и впивается в губы, словно ставя клеймо. «Люблю тебя!» — шепчу отчаянно, когда получаю возможность сделать вдох. «Мама! Папа!» — кричит Нюся и хлопает в ладоши. «Поздравляю!» «Спасибо, малыш!» Иван подхватывает ее на руки, а я обнимаю их обоих. «Наше тихое, абсолютное счастье!» И больше никто не нужен.